Глава 7. Тимур. «Походу, Вик уводит у тебя из-под носа твой подарок». Смотрю на то, как заливисто смеется мышь, сидя у барной стойки со старшим братом Мика. «Но это мы еще посмотрим», — опрокидывает в себя очередной шот текилы именинник. «Мне кажется, он ей понравился». Продолжаю наблюдать за парочкой. Улыбается, не переставая. И это вызывает какой-то непонятный дискомфорт. Я ни разу не видел свежеиспеченную сестрицу такой улыбчивой и расслабленной. А еще до этой ночи не представлял ее в роли соблазнительницы или кокетки. Она всегда казалась мне такой простой и пресной, что то, как она общалась с Миком, стало для меня откровением, а внезапный интерес Вика заставляет внимательнее к ней присмотреться. Видимо, я что-то упустил относительно новой родственницы. Или же, наоборот, оказался прав, и под маской скромницы пряталась продуманная хищница. И если так, то план отца вполне может осуществиться. И этой рыбкой, что заглотила наживку, вполне может стать Вик. Папаше понравилась бы его кандидатура. «Вик любит телочек постарше», — опускает на столешницу стопку именинник. «Неопытные малолетки на его уровень». «Уверен, вижу, как он склоняется ближе к ней». Малолетки сейчас сам знаешь какие. Осматриваюсь, подмечая хищные взгляды, направленные на нас. Инфа сотка. Мик с улыбкой смотрит на то, как две женщины-кошки соблазнительно танцуют перед ним, но сам не двигается с места. У него мутки с одной. Бля, он говорил тогда, где он ее подцепил. Но мне было так насрать на это, что я даже не придал значения этой информации. Походу, она чья-то жена. В общем, залип он на ней. Залипнуть можно на одной, а ебать всех подряд, потягиваю вискарь. И пока что я вижу, что сегодня он собрался натянуть мою сводную. А ты что это, в роль заботливого братца включился? Усмехается Мик. Мне на нее похуй, не скрываю от своих, что эта девчонка для меня что-то вроде мебели. Ага, ржет Гордей. Поэтому палишь каждое ее действие. Мне просто не хочется, чтобы у тебя с Виком были терки из-за нее. У меня сегодня праздник, он точно не станет уводить у меня из-под носа конфетку. Только если сама конфетка не против, пытаюсь предположить, что будет дальше. А это мы проверим. Мика прокидывает в себя очередной шот. «Чего сидим?» — падает на диванчик рядом Пит, хватает шот и заливает в себя. «Наблюдаем за тем, как Вик подкатывает яйца к подарку Мика». «В смысле подарку?» – закашливается Державин. «Мы же сделали тот самый подарок!» – вопросительно смотрит он на меня. «Мы, да, а она решила поздравить именинника лично, великодушно подарив свою целку». «Целку?» – глаза Пита распахиваются еще шире. «Такие еще бывают?» «Вот и Мик не верил, но сегодня хочу провести сравнительный анализ». «Ты реально собрался порвать ей целку?» Державин не верит, что мы говорим серьезно. «Мне интересно, так ли там все узко, как говорят?» – задумчиво отвечает Мик. «Она реально целка? Прям цельная целка, не зашитая?» – не успокаивается Державин. «Бля!» – чешет подбородок Гордей. «О таком варианте я не думал. Но ей сколько?» – он смотрит на меня, дожидаясь ответа. 19. «Нахуя в 19 лет зашивать целку, чтобы потом спихнуть ее по синей лавочке какому-то дружку своему братана?» — выдает первую разумную мысль за вечер Мик. «А зачем ее в принципе-то вот так вручать?» — интересуется Пит. «Давай у девочек спросим». Мутным взором именинник окидывает девочек вокруг, поманив одну из них пальцем. «Да, Микуш?» — мгновенно возле него оказывается брюнетка. «Ты что-то хочешь? Скажи». Слышу, как скрипят шестеренки в его голове, пока бро силится вспомнить имя тёлки. «Стася», — напоминает она ему. «Скажи, Стася, нахуя девка будет предлагать малознакомому парню свою целку?» Брюнетка знатно охуевает от вопроса, но не перестает улыбаться. «Да ладно, Микуш, кто хочет трахать целок? Это же этот, как его, ненужный пережиток прошлого», — хихикает она. И обычно от нее избавляются еще в школе. А если не успел вовремя ее вскрыть, то потом становится похер, с кем и как, лишь бы избавиться от нее. «В этом есть логика», — закидывает назад голову Гордей и смотрит на мерцающие огни на потолке. «А что?» — Вижу, как она с любопытством оглядывается. Кто-то еще мучится с этой проблемой? Иди, солнце. Миг кивает девица на танцпол. Мы так, просто задумались. Посидеть немного надо. Девчонка разочарованно уходит танцевать. А знаешь, мне теперь даже интересно, кто в итоге из вас двоих сегодня ее вскроет. Вижу, как Витя наклонился к Стефе и что-то ей шепчет на ушко. «Сомневаешься во мне?» — усмехается Гордей. «Ты тут, он там, с ней», — пожимаю плечами. «Сколько ставишь?» «Не», — вмешивается Пит. «На полноценный раунд не годится. Тебе уже пообещали эту целку, и тебе просто надо взять свое». «Тогда не больше сотки баксов», — усмехаюсь. «Забились», — пожимает мне руку Гордей. «Разбей», — обращается к Державину. Пит разбивает рукопожатие. «Учитесь, сосунки! Сейчас папочка покажет мастер-класс!» Мика прокидывает в себя еще один шот и, поднимаясь на ноги, направляется к барной стойке. «Ну все, кажется, сегодня мы потеряем последнюю из существующих целок», — смеется Державин. «Невелика потеря!» — слежу за взглядом Вика, направленным на младшего брата, и чувствую, как накаляется атмосфера.